наиболее сокровенный спутник Шримана Махапрабху Шрила Прабхудананда Сарасвати Пад. Описывает красоту Шримати Радхарани в стихе 85. Он прославляет Шри Радхарани, ее очаровательную грудь, ее очаровательную красоту. Но он говорит: я не могу забыть это. В предыдущих стихах Шрила Госвами Пад просвещал практикующих преданных о том, как практиковать баджан садан. Будучи садакой, он говорил о принципах практики, таящейся в практике садхана-бхаджана. И эти наставления являются лекарством, дающим жизнь нам, практикующим преданным. В предыдущем стихе он говорил о своем внутреннем, потаенном в глубине сердца желании. И теперь он говорит, что во всем творении существует крора-крора людей, которые погружены в наслаждение материальным счастьем. Но пусть они занимаются, чем занимаются, но я не желаю даже удаленно слушать о материальных наслаждениях. Он говорит, пусть другие люди, которым нравится изучение вед, пусть они изучают веды, веданту. Те, кто стремятся достичь мукти, пусть занимаются этим. Но для меня мукти очень устрашающе. Все те айшварья-гьяни преданные, которые поклоняются Верховной Личности, пусть они продолжают поклоняться, но для меня это не представляет интерес, поскольку мой ум должен быть только лишь погружен в лотосные стопы Шримати Радхарани. Это молитва, исходящая из глубины моего сердца. Я не желаю обрести ничего иного в своей жизни. Это большая редкость на обретение лотосной стоп Шримати Радхарани, принятие прибежища у них. Это чрезвычайно сложно и редко. Он постоянно наставляет нас медитировать на лотосные стопы Шримати Радхарани. Он сам также все время погружен в наслаждение вкусом нектара красоты Шримати Радхарани. Для великих святых, такие как Господь Шива, Нарада и так далее, которые постоянно медитируют на Верховную Личность Бога, даже они не могут насладиться нектарной расой сладости Шримати Радхарани. Но только тот, кто очень квалифицированный, святой, для них также лотосные стопы Шримати Радхарани очень далеки. Только лишь в этой особенной кали-йоге Шриман Махапрабху пришел и дал нам столь много крипы. Вот только лишь почему мы стали способными поклоняться Шримати Радхарани. В противном случае это бы никогда не было возможным. Единственный это Шриман Махапрабху, который сделал объектом нашей медитации, любви, поклонения Шримати Радхарани. Она наиболее удивительный, безграничный океан сладости. Шрила Сарасвати Пад сам говорит, это благодаря Шри Чайтанье Чандри мы нашей госпожой стала Шримати Радхарани. В противном случае никогда не было бы это возможным. Шримати Радхарани является безграничным океаном сладости. Оно само воплощение блаженной сладости, где безграничный океан Махабавы, где мы бесполезные, падшие, грешные, живые существа. Было ли бы возможно для грешных личностей, такие как мы, поклоняться Радхарани, если бы Шриман Махапрабху не сделал бы легким для нас этот процесс, доступным? Васудев Гоша говорит, было бы, когда бы то ни было возможным для нас познать Шримати Радхарани, если бы на этой земле не появился бы Гаурасундар, кто бы нам сказал о ее славе? Это было бы невозможным для нас познать ее в этот падший век Кали. Поэтому все мы отправляемся к Гаурасундару. Кто бы погрузил в этот мир, в океан любви, как не он? Шриман Махапрабху, спутники его, великие ачарьи, сами практиковали эту садхану и показали ее нам. Шрила Сарасвати Пад пришел в этот Вриндаван, место, которое лотосные стопы Шримати Радхарани. И здесь проходят сладостные времяпровождения. Шрила Сарасвати Пад говорит, пусть же мой ум будет вечно погружен в нектарную расу лотосной стоп Шримати Радхарани. Госвами сходит с ума от Радхарани. Они ищут ее повсюду во Вриндаване, Радхарани, молясь. Шрила Рагхунатха Дас Госвами молится Шримати Радхарани. Он говорит, о, дорогая Радхарани, о, Враджадеви, где ты? Где ты? На берегах ли ты Муны? На Гавардхане ли ты? Шри Шринивас Ачарья приносит молитвы. Я предлагаю поклоны шести госвами, Шри Дживи, Шри Гопале и двум Рагунатхам. Я предлагаю поклоны им, которые просто лишь плакали и скорбили. Где вы, Радарани, где ты, сын Нанда Махараджа? Они взывают. Шринивас Ачарья пришел во Вриндаван, и он увидел своими глазами то, как шесть госвами молились. Он видел, как шесть госвами исполняли садхану в Манджари Сварупе. Он видел это, когда он пришел во Враджадхаму. Шрила Рупа и Санатана уже покинули этот мир. И он отправился в Пури. Он увидел, что Шриман Махапрабху также покинул этот мир. Шринивас Ачарья сходил с ума, он вернулся во Вриндаван. И, по крайней мере, он подумал, что он может, по крайней мере, встретить госвами, но он увидел, что такие, как Рупа и Санатана, также покинули этот мир. И тогда он подумал, что он так сходил с ума от любви, что он начал кататься по земле, плакать. И затем в своем сердце он был вдохновлен, и он увидел то, как Рупа и Санатана продолжает исполнять свою садхану. Он получил этот даршан в своем сердце, как они исполняли садхану. Наши госвами молятся. Я такой неудачливый, но мои глаза, тем не менее, не способны созерцать Шримати Радхарани. Моя дорогая Шримати Радхарани, пожалуйста, посмотри на меня, я умираю без тебя. Таким образом, госвами искали божественную читу на берегах Ямуны. Они искали ее в каждом квадратном метре в этой Враджадхаме. Они не оставили даже песчинки пыли, где они бы не ступали, находясь в поисках божественной читы. Они часто молились. Они плакали в этой земле, воспевая своим языком имена Рады Кришны. Они оставили все ради того, чтобы искать божественную читу во Вриндаване и исполнять садхану. Пожалуйста, мои дорогие преданные, все мы, желающие поддерживать свою жизнь, исполненную счастья, смеха и немного баджана, для таких преданных Враджадхам не является местом пребывания. Если какой-то преданный хочет искать божественную читу в разнообразных цветочных кунджах Вриндавана, не изливая слезы, продолжая неустанно искать их, вот такие преданные должны приходить во Враджадхам, жить. Поскольку госвами воспевали, когда же мы будем не изливать слезы на берегах Ямуны? Когда же придет тот день, когда мы отправимся в то место, где проходила Раса Лила, будем кататься по этой земле? Когда же мы будем стоять в тени Вамшивата и наполнимся блаженством? Таков путь Рагануга Бхаджана, который показали Госвами Ачарьи. Должны сойти с ума, катаясь в пыли Враджадхамы. И если преданный хочет исполнять бхаджан во Враджадхаме, то они должны следовать по стопам наших Госвами. Шрила Сарасвати Пад медитировал таким образом, и внезапно в его сердце проявилось очень сладостное времяпровождение. В качестве служанки он искал отпечаток Шримати Радхарани. И таким образом он сейчас в Явате. Он массажирует лотосные стопы Шримати Радхарани. И она говорит о Кришне. И она предлагает прекрасную благоуханную воду, иногда омахивает ее, дает ей пан в Манджари Сваруп. Она исполняет все эти служения, как Туласи в Манджари. И внезапно цветочные кунджи начинает играть флейта Шьямы. И она настолько очаровательна, крадящее сердце. И этот звук флейты сводит с ума всех во всей вселенной. Но над всем этим она крадет сердца женщин. Даже среди женщин она наиболее очаровательна для гопи. И среди всех гопи звук особенно привлекает Шримати Радхарани. Шриман Махапрабху насладился сладостью мелодии флейты. И он сказал своими нектарными устами, что если кто-то услышит сладостную мелодию флейты, то любое сердце женщины встревожится, и в результате она станет служанкой Кришны, не принимая никакой зарплаты взамен. И она сразу же ринется к источнику этой саданы. Она сразу же рванет туда в поисках Кришны, в ожидании, но не будет способна найти его. Ее жажда будет увеличиваться, и волны будут ударяться в ее сердце. И эта флейта настолько притягательна, и что она разбивает клочья целомудрия женщин. Насколько она привлекает Лакшми Вайкунхи, а кто такие гопи перед ними? Она, этот звук снимает пояс у женщин прямо перед их мужами. Так что они забывают о домашних делах. Она берет их за волосы и притягивает к Кришне. Таким образом, флейта заставляет своей мелодией танцевать любую женщину. И тот, кто привлекся к этой... Из всех, кто привлекается, это наиболее очаровательная Шримати Радхарани. Она максимально привлекается. Кришна обладает Мадхури, и Вену Мадхури – это одна из черт Кришны. Госвами Пад написал, что сладость Кришны – это вершина всего, что может существовать приятного, сладкого в творении. Но думаете, что все могут насладиться этой сладостью Кришны? Нет, это не так. Поскольку наслаждение его сладостью сочетается с количеством любви, находящимся в нашем сердце. Шри Рупа Госвами Пад написал, что никто не может равно привлечься. И только лишь это исходит от наслаждения любви. И возлюбленный привлекается флейтой к Кришне, но не в одинаковой степени. Влечение пропорционально любви. И какой же любовью мы обладаем, каким количеством любви мы обладаем? Вот от чего это зависит, наслаждение мелодией Кришны. И как только Шримати Радхарани слышит флейту Кришны, сразу же она сходит с ума и теряет сознание. И она отдает себя полностью лотосным стопам Кришны. Махаджаны поют: тот, кто поет на флейте, играет на флейте на берегах Калинди. Шимати спрашивает свою бабушку, когда она первый раз услышала звук флейты: кто это, кто играет на этой флейте? На Гакуле, в местах пастбищ. Сегодня я услышала впервые этот звук, и мне кажется, он исходит с берегов Ямуны. Кто тот, кто играет на этой флейте, бабушка? Это человек? Я готова стать служанкой и пожертвовать собой, и предаться лотосным стопам этой личности. С первого раза она неосознанно даже решила отдать себя полностью лотосным стопам личности, которая играла на этой флейте. На самом деле скрытый на английский перевод с Бенгали не полный здесь. Баба на самом деле здесь говорит: Вишиба, корень этого слова ничаун. Для того, чтобы объяснить западным преданным индийский вкус этого слова, английский имеется жертвоприношение перевод. Но когда царь сидит на троне в Индии и приходят танцовщицы, и что тогда царь хочет в результате? Он хочет дать какой-то дорогой дар. На Западе, например, западный или британский король. Царь бы просто как-то формально поклонился, но в Индии это очень эмоционально. Царь возьмет свое ожерелье и припадет к стопам исполнителя. Точно так же и в слове, точно так же и с Радхарани. Она хочет припасть к стопам исполнителя этой мелодии. Такой смысл. Кто тот, кто играет на этой флейте? О, бабушка! Как он играет так радостно? Он пронзает мое сердце и продолжает играть так радостно. Он привлекает меня. Какой грех я совершила? как я его оскорбила, что он хочет меня наказать теперь. О, бабушка, наверное, это никто иной, как сын Нанда Махараджи. И снова Радхарани говорит, махаджаны написали это в поэме. Но почему же сын Нанда Махараджи играет на этой флейте лишь для того, чтобы вести, очаровать мой ум? Неужели это его цель жизни, чтобы украсть мое сердце? Я же не птица, о бабушка, я же не могу летать и прилететь к нему. Я желаю, чтобы земля раскрылась, и я бы вошла в нее, чтобы звук флейты не смог проникнуть через потом эту землю мои уши. Но бабушка говорит, как ты можешь сходить так с ума, моя дорогая? Наберись терпения. Но у нее же нет терпения. Флейта не позволяет ей хранить терпение. О, бабушка, что же будет? Ты не можешь понять, что происходит. Никто не может понять, как флейта влияет на меня. Это звук флейты Кришны. О, бабушка, лесной пожар. Когда лесной пожар, то весь мир может видеть его. Но когда мое сердце, этот лесной пожар, то он горит скрытым образом. На берегах Ганги, например. Те, кто не были в Индии, они не могут знать, но в Индии делают сооружения из кирпичей с толстыми стенами, делают такое типа здание, и на крыше оставляют тонкую щель для того, чтобы поступал воздух. И внутри этого здания помещают множество сухого дерева, которое потом зажигается. И это подобно печам на Западе. И когда там все разгорается, то снаружи мы видим просто лишь стены, хотя внутри самого здания пылает огромный костер. И снаружи никто не видит ни пожара, ни огня, ничего. Когда пожар находится в лесу, то все видят, о, какой пожар. Но внутри печи ничего не видно, никто не способен видеть. И она говорит, что мое сердце сжигаемо таким же образом, когда она слышит звук флейты. О, бабушка, поэтому, она говорит, я не могу выразить это своими словами, то те чувства, которые находятся в моем сердце. Огромный пожар находится в моем сердце, но я не способна выразить, объяснить его кому бы то ни было. Поскольку он покрыт, и поэтому внешне можно подумать, что там прохлада. Но если кто-то проникнет внутрь сердца Радхарани, то сразу же испепелится дотла. Это такие удивительные времяпровождения, и Госвами Пад слушает все эти времяпровождения, созерцает их. Шимати мчится, подобно сумасшедшей женщине, к Шьяме. И это является вершиной расы. Такое времяпровождение, такая лила. Если вы хотите по-настоящему понять это времяпровождение, то вы должны будете понять немного философии божественных чувств, проявлений чувств. Поскольку если вы не понимаете философию, то вы не способны будете насладиться сладостными времяпровождениями. Что такое абиссар? Когда Радхарани бежит к Кришне, то это называется абиссаром. В санскритском словаре говорится, что абиссар – это бежать вперед. Кому? Кришне. Не кому бы то ни было еще. Если вы бежите к кому бы то ни было другому, то это не можно назвать абиссаром. Но бежать навстречу с Кришной и называется абиссар. Абиссар, вопрос в том, кто же проявляет этот абиссар, девушки в Радже или кто бы то ни был еще может проявить. Только девушки в Радже показывают абиссар, поскольку только лишь они привлечены к Кришне. Махаджаны говорит, что каждое живое существо на самом деле участвует в абиссаре, поскольку каждое живое существо мчится к Кришне. Но как же это так? Мы видим, что все вокруг нас, мы видим их, неужели они все мчатся к Кришне? Мы видим, что во Вриндаване это так с гопи, но мы видим, что остальные, это не так. Неужели они все мчатся к Кришне? И Писания говорят нам, что махаджаны также, они говорят, нет, все пока проявляют абиссар, любое живое существо мчится к Кришне. Но как это так? Мы видим столько много живых существ. Сколько, хоть кто-нибудь из них желает встретиться с Кришной? Мы это видим, что во Вриндаване это так с гопи, но мы не можем поверить, что все хотят встретиться с Кришной. Но Писания говорят нам, почему Кришну называют Шьямой. Тот, кому ум отправляется, эту личность называют Шьямой. Все живые существа во всем Вселенной мчатся к нему. Вот почему его можно называть Шьямой. Как мы можем понять это? Неужели мой ум мчится к Кришне, Шьяме? Ваш ум, может быть, да. Может быть, ум гопи мчится к Кришне, но мой ум, несомненно, не мчится к Кришне. То как же можно сказать, что я проявляю абиссар? Но подождите, нужно немного глубже подумать и разобраться. Мы знаем, что ум каждого желает счастья, мчится к счастью, поскольку философы говорят, что каждое живое существо желает только лишь счастья. Все, что мы делаем, мы посвящаем это все счастью. И ведические философы также говорят, что живое существо поступает таким образом. Оно только лишь желает счастья и никогда не говорит «я желаю несчастья». Я желаю счастья, я не желаю счастья. Так дела обстоят. Поскольку что происходит? Почему мы не желаем несчастья? Поскольку когда несчастье приходит, то счастье уходит. И говорится, что никогда не должно быть несчастья. Каждый желает счастья. Но Кришна является самим воплощением счастья. И поэтому сама высочайшее счастье – это Кришна. Нет иного другого счастья, кроме Кришны. Даже брахма-гьяни, желающие брахман и блаженство, в конце концов, что такое брахман? Брахман – это сияние Кришны. И так, кроры-кроры людей, желающие материального счастья. Что такое материальное счастье? Это отражение блаженства брахмана. Любой желающий достичь параматмы счастья, тогда что такое параматма? Параматма – это один из аспектов Верховной Личности Шри Бхагавана. Мы просто не понимаем, что мы желаем Кришну, но реально любое живое существо желает лишь только Кришну. Ум любой личности мчится, хотя мы не понимаем, но он мчится к Кришне. Нам кажется, что он мчится к чему-то материальному, но в реальности материальный он не к материальному, а не к материальному счастью мчится, а к верховному счастью, которым является Кришна. Любое счастье в материальном мире на самом деле является маленькой-маленькой частичкой Кришны. И возникает вопрос, в этом мире мы видим столь множество источников воды, маленькие ручейки, пруды и так далее. Мы думаем, что они же не текут в океан. Некоторые реки текут, но как, что касается озер и прудов, вот мы знаем, что Ганга с большой скоростью мчится к океану. Но в нашей стране мы видим столь множество маленьких озер. Но факт в том, что каждый источник воды на самом деле хочет слиться с океаном. В чем же доказательство? Предположим, что существует маленький, очень маленький пруд, и в котором немного воды. И вода там не течет. Она уже много столетий там находится. И она уже загнивает. И там уже много превращается в болото. И уже никто не пьет эту воду, уже никто не купается в этом пруде. Но когда приходит хорошее время, муссонный сезон, дождевой сезон, мы видим в Индии, как столь много приходит воды, то что происходит? То этот маленький пруд начинает переполняться водой. И эта вода выходит из берегов, и она сливается с она сливается с другими потоками маленьких ручейков, и таким образом образуется большой поток воды. И этот поток воды, этот пруд, вода в этом грязном, грязная вода в этом пруде очищается благодаря соприкосновению, слиянием воды, которая была низлита облаками. И все ручейки сливаются и входят в воды Ганги, и Ганга течет к океану. И точно так же наши сердца. Все эти материальные наслаждения, это лишь они находятся в нашем сердце. Наш ум становится, загнивает и высыхает от этого материального наслаждения. Но сейчас, если в нашем уме, если наш ум будет затоплен дождем обилия харикатхи, которое исходит из уст чистых преданных, то все очистится, все грязное уйдет в нашем сердце. И тогда любовь из нашего сердца, подобно воде, которая втекает в Гангу, таким образом и наше сердце будет быстро мчаться к лотосным стопам Говинды. И исполняя бхакти-садхану, постоянно слушая, постоянно воспевая, в конце концов наше сердце расширится, переполнит свои берега, вольется в воды Ганги, и эти воды Ганги тогда будут течь к лотосным стопам Говинды. В противном случае мы все обусловленные живые существа. С незапамятных времен мы находимся лишь в контакте с материальными объектами. Как мы сможем отправиться к Кришне, достичь его? Конечно же, абисар, девушек в Раджи, это конечная раса. И Радхарани сравнивается с рекой Ганги. Она мчится к Говинде беспрепятственно. Наши Госвами Маджари Сварупе поют: «О Раде, пожалуйста, остановись, остановись, не бежи так быстро. Там дикие животные, там галька и камни острые. Твои лотосные стопы такие мягкие, и они... Поэтому иди медленней. Пожалуйста, я не могу даже успевать за тобой бежать». Они бегут за ней, но кого она слушает? Она не слышит Кинкари Маджари. Она полностью погружена в очарование Кришны и забыла обо всем. И когда горная река стекает и начинает течет и обретает большую скорость, и кто-то видит, что на ее поверхности также передвигается лодка, и он будет взывать на берегу, бежать за ней и просить: «О, лодка, остановись, остановись». Услышит ли лодка слова этой личности и остановится ли? Точно так же это и в случае с Радхарани. Ее ум так погружен сладостью Кришны, когда она бежит на абисар. И также говорят махаджаны. Что Радхарани так сильно переполнена любовью. И как только она дотрагивается до каная, она теряет контроль. Она очаровывается сладостью Кришны. И таким образом, поэтому она мчится к нему навстречу. Она забывает обо всем окружающем ее. Она забывает все упреки ее старших, все угрозы. Она забывает о муже, о доме своего мужа. И она беспрепятственно мчится вперед. Она видит, откуда исходит благоухание тела Кришны и бежит туда. И Кришна видит, что Радхарани приближается в окружении Сакхи-манджари, и он исполняется радостью, и весь мир освещается этим сиянием радости. Какой же красотой Радхарани обладает? Он просто уставился на ее красоту. И красота Радхарани расцветает, когда она видит Кришну. И это подобно огромным волнам. Мы можем видеть множество света, играющего в ее красоте, и она ослепляет глаза. И мы можем видеть целое сочетание множества цветов в этом цвете, исходящем из нее. Каждая мельчайшая частичка ее тела просто лишь слита в любви с Кришной. И в этом материальном мире, когда мы кого-то называем очаровательным, это тогда, когда тело очень пропорционально, и мы говорим, вот эта личность красива. В этом материальном мире мы на самом деле не видим истинной красоты, поэтому мы даже не знаем, что такое настоящая красота, то как же мы в этом случае сможем понять, что такое трансцендентальная очаровательная красота? Мы слышали, что апсары в раю, это ангелы рая, они вот очень красивые. Мы также не видели их красоту. Но, тем не менее, эти ангелы в раю сделаны из материальных элементов. Их красота также материальна. И медленно, шаг за шагом, эта красота также исчезнет, поскольку она материальна. И поэтому мы видим, что люди также есть юные, но эта юность, она также, после того, как возраст увеличивается, то она, красота уменьшается. Ангелы и полубогини, у них красота очень долгое время сохраняется, но также со старостью она пропадает. Радхарани, возлюбленная Кришна, ее юность вечна. С кончиков ее стоп до кончиков ее макушки она является воплощением Махабалы. Она драгоценный камень, исполняющий желание этой Махабалы. Ее форма подобна женщине. Но принадлежит ли она расе людей? Нет. Ее форма напоминает форму женщины. Но она не это не является реально так, поскольку она состоит из Махабалы. Например, на каких-то пирах вы можете увидеть определенные объекты. Ради праздников устраивают какие-то фигурки, даже фигурку змеи могут сделать, но на самом деле она сделана из сахара, и они делают разнообразных животных, это особенно в деревнях Индии, и дети привлекаются, чтобы играть с ними, и затем, чтобы скушали дети это. На самом ли деле вот это или животное, или змея? Нет, на самом деле это тофи или сахарный слиток. Точно так же Радхарани может казаться как женщина, формой женщины, но на самом деле она не женщина, принадлежащая человеческой расе, она полностью является слитком сахара. И что же мы можем понять в этой красоте? Как мы можем прочувствовать эту красоту? Мы не можем понять это. Это вне нашего понимания разума, восприятия чувств. Но по милости Радхарани и Гарасундара некоторые из нас могут насладиться немного. Тот, чья красота и талант вдохновлены даже такие, как Сатьябама, допустим, Лакшми и Парвати, они желают милости Радхарани. Но эту Махабалу никто не может обрести. Лакшми Парвати желают эту Махабалу. Они являются драгоценными камнями всех целомудренных женщин. Лакшми желает обрести хотя бы немного качеств Шримати Радхарани. Но как вы можете ожидать, что это недостойная падшая личность, такая как я, которая описывает Радхарани? Так говорит Кришнадас Кавираж Госвами. Но благодаря милости Госвами и Шримана Махапрабху это возможно. Достичь эту сладость. Конечно же, благодаря полному преданию лотосным стопам Шри Гурудевы это возможно. Истина о Радхарани, если мы желаем ее понять, мы должны полностью предаться. И когда мы предаемся, то что мы обретаем? Мы обретаем Манджари Сваруп Садхану. И Такур Махашай говорит: Мы можем, исполненные красотой и талантом, и в нашей сварупе, в Сиддхадхе, мы должны медитировать, служить, исполненные красотой и талантом, в своем уме медитировать на севу в Раджадхаме. Мы должны медитировать на Абисарши Мати Радхарани во Враджадхаме. Радхарани выходит, она появляется перед нами и бежит вместе с нами на Абисар. И я бегу за ней, как Манджари, а она бежит на Расалилу. И я также за ней, следуя по ее стопам. Махаджаны говорят, описывают все это. Но мы должны визуализировать это, мы должны созерцать это и чувствовать в своих сердцах также. Существуют большие ученые, и они говорят, мы обнаружили что-то. Кто что увидел? Эти ученые они, может быть, что-то увидели. Ученые, что бы они ни открывали, они продолжают что-то открывать. Другой ученый может использовать это открытие, он может продолжать изучение и открыть что-то новое. И этот ученый, он следует по стопам другого ученого, предыдущего. И если этот новый ученый, он практикует достаточно зрело, то современная наука открывает себя ему. И этот новый ученый сможет сделать усовершенствование на стези науки, на почве науки, сделать новое открытие, внести свой вклад. И иногда происходит так, что какие-то ученые исполняют работу, основываясь на работе предыдущих ученых, то новый ученый, если он хоть немного также продолжает эти труды, то он может открыть еще более выдающиеся открытия. И тогда весь мир начинает прославлять этого нового ученого. Но реально, что сделал этот новый ученый? Он сделал меньше работы, чем предыдущие. Другие ученые, великие ученые предыдущие, сделали нам огромную колоссальную работу, реально. Подобным образом в этом мире бхакти, наши госвами, они написали очень много всего, правильно? Они открыли все, они сделали огромную работу, они все подготовили для нас. Но нам что остается делать? Мы не должны усердствовать так сильно. Все, что мы должны сделать, это предаться, исследовать по их стопам и медитировать на то, а что они уже описали. И это называется приравнение, эквализация философии божественных чувств. Все госвами на самом деле созерцали, реализовали и наслаждались. И все, что мы должны сделать, это просто медитировать благодаря их помощи. И это называется эквализация, приравнение. И все настроение предыдущих махаджан, которые выразили свое настроение. Все, что мы должны сделать, это то, что мы должны настроиться на то же самое настроение в хау. Вот почему мы должны продолжать слушать и читать то, что они написали. И продолжая слушать, медитировать, воспевать, мы также достигнем того, чего они достигли. И Сида Баба из Гвардхана написал Гутику по указанию Шримати Радхарани. Благодаря Крипе Шримати Радхарани он написал столь множество удивительных времяпровождений. И мы можем просто лишь изучать Гутику. Но он мог бы остановиться на Гутике, но Сида Кришна Дас Баба продолжил и написал Сара Сагра Баваха, поскольку он знал, что Гутика не сможет нас перенести нас в духовный мир. Была нужда в написании Бала Сара Саграха, поскольку там он проявил свою глубину описания времяпровождений Жестины Читы. И тогда практикующий преданный сможет насладиться каждой лилой Божественной Читы очень глубоко. Благодаря Бала Сара Саграхе, компиляция Аштака Лила. Таким образом, садак делает успешной свою жизнь благодаря такой медитации, следуя по стопам ачарьев в своей манджире сварупе. И Радхарани мчится на абисар. Говинда видит ее, манджари также видят ее, ее очаровательную красоту. И если Махапрабху прольет на нас милость, то мы насладимся еще больше красотой Шримати Радхарани на нашей следующей встрече.